путь к гнусной комнатке, состоящей из кровати и биде. Как обычно, она прежде всего потребовала свой пти-кадо, и, как обычно, я спросил ее имя Моник и возраст 18. Я был отлично знаком с банальными ухватками проституток. Ото всех них слышишь это дезуит, четкое чириканье с ноткой мечтательного обмана, который они издают, бедняжки, до 10 раз в сутки. Но в данном случае было ясно, что Моник скорее прибавляет, чем убавляет себе годика два. Это я вывел из многих подробностей ее компактного, как бы точеного и до странности неразвитого тела. Поразительно быстро раздевшись, она постояла с минуту у окна, наполовину завернувшись в мутную кисею занавески, слушая с детским удовольствием, что в книге было бы халтурой, шарманщика, игравшего в уже налитом сумерками дворе. Когда я осмотрел ее ручки и обратил ее внимание на грязные ногти, она проговорила, простодушно нахмурясь: «Oui, ça ne va bien». И пошла было к рукомойнику, но я сказал, что это не важно, совершенно не важно. Со своими подстриженными темными волосами, светло-серым взором и бледной кожей она была исключительно очаровательна. Бедра у нее были не шире, чем у присевшего на корточки мальчика. Более того, я без колебаний могу утверждать, и вот, собственно, почему я так благодарно длю это пребывание с маленькой Моник в кисейно-серой келье воспоминания, что из тех 80 или 90 шлюх, которые в разное время по моей просьбе мною занимались, она была единственной, давшей мне укол истинного наслаждения. «Хитер был, кто изобрел этот фокус», — любезно заметила она и вернулась в одетое состояние с той же высокого стиля быстротой, с которой из него вышла. Я спросил, не даст ли она мне еще одно, более основательное свидание в тот же вечер, и она обещала встретить меня около углового кафе, прибавив, что в течение всей своей маленькой жизни никогда еще никого не надула. Мы возвратились в ту же комнату. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей, какая она хорошенькая, на что она ответила скромно: «Как мило ты это сказал». А потом, заметив то, что я заметил сам в зеркале, отражавшем наш тесный Эдем, а именно ужасную гримасу нежности, искривившую мне рот, исполнительная Моник, о, она, несомненно, была в свое время нимфеткой, захотела узнать, не стереть ли ей перед тем, как мы ляжем, слой краски с губ на случай, если захочу поцеловать ее. Конечно, захочу. С нею я дал себе волю в большей степени, чем с какой-либо другой молодой гетерой. И в ту ночь мое последнее впечатление от Моник и ее длинных ресниц отзывает чем-то веселым, чего нет в других воспоминаниях, связанных с моей унизительной, убогой и угрюмой половой жизнью. Вид у нее был необыкновенно довольный, когда я дал ей 50 франков сверх уговора, после чего она засеменила в ночную апрельскую морось с тяжелым гумбертом, валившим следом за ее узкой спиной. Остановившись перед витриной, она произнесла с большим смаком: «Я куплю себе чулки, и не дай мне Бог когда-либо забыть маленький лопающийся звук детских губ этой парижаночки на слове «чулки», произнесенном ею так сочно, что «у» чуть не превратилось в краткое бойкое «о». Следующее наше свидание состоялось на другой день, в 2:15 пополудни у меня на квартире, но оно оказалось менее удовлетворительным. За ночь она как бы повзрослела, перешла в старший класс и к тому же была сильно простужена. Заразившись от нее насморком, я отменил четвертую встречу. Да, впрочем, и рад был прервать рост чувства, угрожавшего обременить меня душераздирающими грезами и вялым разочарованием. Так пускай же она останется гладкой и тонкой Моник, такой, какой она была в продолжении тех 2-3 минут, когда беспризорная нимфетка просвечивала сквозь деловитую молодую проститутку. Мое недолгое с нею знакомство навело меня на ряд мыслей, которые верно покажутся довольно очевидными читателю, знающему толк в этих делах. По объявлению в непристойном журнальчике Я очутился в один предприимчивый день в конторе некой мадемуазель Эдит, которая начала с того, что предложила мне выбрать себе спутницу жизни из собрания довольно формальных фотографий в довольно засаленном альбоме.